Все потому, что ты обещала сласти. Автор Юки Санта. Текст читает Оцуру и Зул. Части первая и вторая. Приятного прослушивания. Посланник небес не зашел до беспорядочных толп. В руке у него было священное сокровище, пламя надежды. Вместе с теми, кто хотел исполнить свое предназначение, запечатать корень зла, повелителя демонов. И несли они свет надежды, освещая тьму ночи. Герои, воины спасения, избранные Богом. В мире есть места, куда не стоит совать свой нос из любопытства. Например, не стоит заходить в поисках фруктов в лес, перед которым стоит табличка с надписью «Опасно». Ужасное впечатление. Я плакала, а за мной гнался волк. А потом мои родители со всей нежностью объясняли мне кулаками, насколько же я была неправа. В глазах еще долго стояли звезды после этих объяснений. А еще не нужно трогать белую стену, рядом с которой стоит надпись «Не трогать». Просто ужас. Я чуть не плакала, пока оттирала пальцы. Владелец свежепостроенного дома – старый дружный кузнец. Легонько похлопал меня по голове своим кулаком. Ну, хоть со своей усопшей бабулей повидалась. А то давно не общались. И вот, такой пацанке, как мне, Мари, в этом году исполнилось 28 лет. Да уж, теперь я повод для сплетен. Старая дева, пропустившая свой шанс выйти замуж. Да-да, но тут уж ничего не попишешь. Мои родители заправляли пекарней, а когда мне было 15, их забрала эпидемия. Я решила, что ни за что не потеряю столь дорогой им магазин. Я взяла его под свой контроль, набрала долгов, усердно училась, зарабатывала деньги, кое-как вернула все эти долги и все-таки смогла поставить пекарню на ноги. И посмотрите на меня, вот мне уже и 28 лет. Да. Ничего не попишешь. Моя лучшая подруга уже при 3 детях и уже ждет 4-го. Отличная мать. Но ничего не попишешь. Я, по крайней мере, себя в этом убедила. Ну, то есть, я слишком занятая. Я не завидую другим. Говорю, я совершенно, черт побери, я завидую им. С утра я закупаюсь и готовлю. Днем продаю хлеб и сладости. Ночью готовлюсь к следующему дню. Моюсь и засыпаю, как убитая. И поскольку ничего волшебного в моей жизни не было, в один из своих выходных дней я бесцельно шаталась по столице и набрела на необычную толпу. На улице площади собралось так много людей, и мне просто стало интересно, почему же? Причиной оказался большой мужик, похожий на наемника. И он, красный как рак, пытался вытащить позолоченный меч из камня. Многие пытались, но меч так и не сдвинулся. Это что, испытание силы? По крайней мере, так я думала. Пока не настала моя очередь. Ну, раз я все равно тут, почему бы и не дряхнуть стариной? Меч как по маслу вышел из камня, будто все до этого было просто игрой на публику. Ну и что за фигня? Слишком просто. Но вообще, я была потрясена. Сердце забилось чаще, в предвкушении награды. Я повернулась к стоящему неподалеку мужчине с прекрасными бакенбардами. Он прямо-таки излучал ауру министра из замка. Не, мне просто повезло. В чем мой секрет? Ну, наверное, смысл в том, что напрягаться в плечах надо, а не в руках. Знаете, все равно, что вытаскивать пробку из бутылки. Вот такие мысли проносились у меня в голове. Но за все это время мужчина не проронил ни звука. Ну, то есть, рот-то у него был открыт, только голоса он не подавал. В чем дело? Я оглянулась по сторонам и приметила табличку. Слова, написанные на ней, будто издевались надо мной. Я заметила их только сейчас. Тот, кто сможет вытащить священный меч, будет удостоен звания героя. Да уж. Похоже, не сильно-то я исправилась с детства. В итоге, мне дали деньги на экипировку и выгнали из города. Ладно, выгнали громко сказано, просто попросили уйти. Хотят, чтобы я пошла и повергла возродившегося короля демонов. И этим всем заправлял король моей страны. Мне вот интересно, они вообще в своем уме? Ну, просто вдумайтесь. Я обычный кондитер в скромной пекарне. По какой-то причине радостно у меня закупались не только дамы, но и брутальные мужики. Хотя это выделялось. А так, совершенно нормальная пекарня. Сколько себя помню, в боях я никогда не участвовала. Так вот, просить меня пойти и убить короля демонов. У него с головой-то все в порядке? Нет? Я уже сотню раз прокрутила в голове эти слова. Выдавила на них дольку лимона для кисло-сладкого вкуса и хоть какого-то смысла. Но нет, я не понимаю. Похоже, король демонов воскрес совсем недавно. И победить его после того, как он наберется сил, будет проблематично. Так сказал этот королишка. По счастливой случайности, придворный маг почувствовал слабый отголосок маны короля демонов, поэтому сейчас у человечества есть шанс его победить. А еще другие страны уже послали своих героев, так что у нас будут новости, если мы одни ничего не сделаем. Так, вот что-то такое он еще тоже говорил. Я более чем уверена, что именно это настоящая причина. Вдобавок ко всему, остальные три героя уже ушли в путешествие поодиночке. Потому что на мне даже охраны не будет. Ну и что вы мне прикажете делать? Мне, мягко говоря, пофиг на достоинство страны. Но поскольку народ уже загорелся этим настроением, вот теперь-то мы наконец сможем победить короля демонов. То и поделать я тут ничего не смогу. Поэтому... После недели вдумчивых сборов в дорогу я с большой неохотой покинула уже ставшую такой родной столицу. Итак, первое место, до которого я добралась, бедная деревенька в пригороде. После пробуждения короля демонов в ближайших городах обосновался сильный дракон. Король демонов. И теперь он требовал жертвоприношений. Король демонов известен как сильнейший монстр, даже среди других подчиненных короля демонов. 200 лет назад он входил в элитную четверку короля демонов. Был крайне жесток, и покуда его не победил тогдашний герой, этого дракона называли олицетворением разрушения. Настолько огромный, что приходится задирать голову, а когти подобны мечам. Его пропитанная кровь, черная чешуя могла выдержать любой удар, а острые зубы и могучие челюсти могли переломить даже камень. Вот такое вот описание короля демонов осталось в легендах, о чем мне рассказал глава деревни. В конце концов, мне нужно было разузнать, кто же такой этот король демонов. Нет, я догадывалась, конечно. Не уточнила от страха и паники. Я просто действительно никогда не находила времени почитать легенды, сказки там, ну и так далее. С ранних лет я помогала в магазине, а родителям на все эти истории было начхать. Поэтому, уважаемые жители деревни, может, перестанете спрашивать меня взглядом, а точно ли все будет нормально? Я не невежда. Просто для меня образование – это поиск новых рецептов и способов, как сделать хлеб и кондитерские изделия вкуснее. Должен же быть предел человеческому знанию. Мне очень жаль, что я такой вот герой. Возможно, человечество обречено. Я уже сомневаюсь, что этот подозрительный мелкий святой меч выбрал того человека. Но даже так, я все равно со своей ответственностью собрала информацию о короле демонов. Да черта с два, я умру из-за подобного подбора персонала! Почти. Наверняка ошибочного. Король демонов буянил 2 столетия назад. И чтобы защитить человечество от этой угрозы, нужно, ну... Что сейчас происходит? Легендарные штуковины избрали 4 героев. А после, работая вместе, они кое-как смогли запечатать короля демонов на другом конце земли. Слышите, в следующий раз нормально его победите, великие герои. Меня распирало от негодования. Но что поделать, если король демонов так силен? И просить меня победить его? Настолько опасное существо? Как я и думала, король и его люди точно слетели с катушек. Что ж, если я все-таки погибну, то буду призраком летать у их подушек и нашептывать на ухо. 1 душа, 2 души, мне нужно еще. Заодно напихиваем в рот присвинелый хлеб. Теперь мне предстояла встреча с королем драконов. Только подняли занавес, а пьеса уже закончилась. Серьезно, А что вы еще ожидали от женщины, которая не успела вовремя выйти замуж, и которую к тому же избрали героем какой-то подозрительный святой меч? По крайней мере, я бы хотела плавно перейти к этой схватке, хотя не то, чтобы последовательность какая-нибудь могла здесь помочь. Но тут краем уха я уловила кое-какую чревато полезную информацию. Ни много ни мало в деревне сейчас был герой лука. Щит, лук, броня и меч. Один из героев, избранный этим легендарным артефактами. Похоже, он прознал о короле драконов и пришел сюда из другой страны. Спеша встретиться с ним, я узнала, как к нему пройти. В результате подошла до большого деревянного строения, где как бы и должен был находиться этот герой. Струящиеся золотые волосы, голубые глаза, глубокий, как океан, бесстрашное лицо, прекрасно сложенное красивое тело. А он лежит на кровати, весь в бинтах. Ох, боженька, прости меня, своего грешного агнца, за мысль, пусть сонный ангел небесный поют за упокой души твоей. Вот это разочарование. А я ведь надеялась. Ну, в том плане, что житель деревни вел меня сюда и приговаривал. Он прекрасен, на него можно положиться. Вот я и замечталась немного. Почему этот герой не может взять и сказать: «Оставь короля драконов на меня!» Самостоятельно убить монстра и позволить мне просто присоединиться к нему. Будь он ему нужен, я бы святой меч отдала, к вашему сведению. И нет, я вовсе не планировала никакой романтики, поняли? Есть же все-таки предел тому, насколько бессовестна может быть совершенно неженственная женщина, проворонившая возраст замужества. Как видите, я даже знаю свое место в этом мире, но... Слышь, это что за баба? Это герой меча королевства Люмис. А, герой? Да что не так с этим парнем? Ни с того ни с сего такое пренебрежение. Ни с того ни с сего называют меня старухой. Да, конечно, в 28 лет не так уж и можно выйти замуж, как это делается в 16, там, 20. Но даже так, говорить подобно тому, кого видишь впервые, это верх грубости. Судя по всему, ему примерно 17-18 лет. Внешне он неплох, но как же прогнил изнутри. И к тому же, я его даже не знаю и ни о чем не спросила. А он уже вовсю декларирует историю о своей храбрости. Если верить словам этого героя, в 5 лет его уже считали гением в обращении с луком. А к 10 годам убил множество опасных магических зверей. А эта деревня – первое место, куда он наведался, став героем. Ну а в сражении один на один с королем драконов последний подлыми уловками серьезно ранил его. Как говорит герой, еще бы чуть-чуть, и король драконов был бы повержен. Смотрю на него и думаю, скорее всего, брехни в его словах немало. Но все же я решила дослушать его пустую болтовню в надежде, что смогу узнать что-нибудь важное. Но даже у такого великодушного человека, как я, заканчивается терпение. Вот так все и было. Слышь, старуха, отдай мне свой святой меч. С чего бы? Давать священный артефакт женщине все равно, что бросать жемчуг перед свиньями. Если у меня будет меч, я смогу победить короля драконов. Несет бред так, как будто он судья, выносящий вердикт. Герой Лука, я не могу отдать тебе свой святой меч. А? Что ты мелешь? Неужели такая женщина, как ты, посмела перечь приказам такого героя, как я? Конечно, в конце концов, я такой же герой. Встав, я нежно потянула своей рукой прямо к повязкам, немного пропитанным кровью. Эй, ты что где? О, герой Лука, вам нанесли столь серьезные ранения. Разве не будет лучше вам отдохнуть? Ладно, я тут уже все, что хотела, сделала, потому ухожу. Хорошего вам дня! Когда я поковыряла его раны, герой Лука вскрикнул, как маленькая девочка. В итоге я покинула его и ушла из комнаты. Но честно, что-то мне не кажется, что эти раны были серьезными. Приключенцы-солдаты, заходившие ко мне, часто имели куда более серьезные ранения. И между собой они шутили, что это еще одна медаль за отвагу. Ладно, сейчас это уже не важно, пока перестану полагаться на других. Вместо того, чтобы полагаться на такого человека, лучше я сделаю все сама. Ну, и набравшись решимости, я стала готовиться к восхождению на гору.